Глава 18. К половине 11 вечера я почти уверилась, что сегодня никаких покушений на меня и мой дар не будет. Но не идиот же этот главгад, правда? В зале полно магов разных мастей, которые точно вступятся за меня, если кто-то проявит агрессию. Допустим, они застынут во времени. Но и тогда останутся Андриас, Валь и его светлость. Мастер не отходит от меня ни на шаг. Преподаватель целый день готовился к балу западне, находясь в этом здании. Значит, он на своей территории. Ну а Мэнсфилд – просто очень сильный и опытный колдун со способностями ментала. Такой вражину вычислит, когда она только замыслит недоброе. Куда уж тут нападать? И чего мне тогда переживать? Правильно, нечего. Лучше буду наслаждаться праздником, пока есть такая возможность. Глядишь, и корону получу. Судя по большой светящейся таблице, расположенной в конце зала, мой костюм, и я вместе с ним, совсем немного отстает от Велены, которую активно рекламирует ее воронья свита. Красиво, кстати, они это делают, профессионально. Явились все как одна, в черных платьях с фиолетовыми ленточками и с лиловыми воздушными шариками, на которых высвечивался портрет госпожи Курочкиной и надпись «Голосуй за королеву ночи». Она истинная королева бала. Так вот, значит, как точно называется костюм пеструшки? Королева ночи. Символично. Я же, так и не дойдя до Магды на стадии, пока преподавательница составляла список конкурсантов, решила пустить все на самотек. Выиграю, хорошо. Нет, и еще лучше. В сторону таблицы упрямо не смотрела. Дрессирую выдержку. И тему эту в разговорах стремительно обходила, в отличие от Мурки. Моя розовая шпионка носилась по залу с бешеной скоростью, собирая не только сплетни, но и достоверную информацию. Например, про стремительно сокращающийся разрыв в гонке за корону между мной и Веленой. Остальные девчонки сильно отставали, хотя костюмы у всех были отличные. Очевидно, голосовал народ не только за красоту и целостность образа, но и из-за каких-то других соображений. Не знаю, из каких. Возможно, студенты пытались таким образом стравить Велену с Марьямой? Ну, да не будем о печальном, ибо хорошего тоже было много. Потанцевать на сей раз мне удалось и с Андриасом, и с Валем, когда мастер на время отлучился, оставив меня под охраной коллеги. А вот с другими молодыми людьми – ни-ни. Хотя приглашений хватало. Оно и понятно – я же в первой тройке претенденток на главный приз. Неудивительно, что те, кто раньше знать не знали третьекурсницу Анастасию Суворову, внезапно захотели познакомиться с принцессой в волшебном платье, по золотой окантовке которого блуждали огоньки, а изумруды в серьгах сверкали, точно солнечным светом наполненные. Так меня описал один из несостоявшихся ухажеров, которого Андриас отправил... поэмы слагать свободным девушкам. Неприятности начались, когда к нам с бокалами, наполненными игристым вином, подошла Марьяна. «Скоро кое-кого объявят королевой», — сообщила она, подмигнув, и протянула мне искрящийся в свете ярких огней напиток, который перехватил мастер, чтобы незаметно проверить. Но выглядело это так, будто он собирается выпить вместо меня, что ведьмочке, разумеется, не понравилось. «Точно, точно!» – поддержала ее Велена, отделившись от толпы своих фрейлин. «Кого-то объявит!» – добавила она многозначительно, имея в виду, конечно же, себя. «Кого-то в светлом!» – ударила метлой о пол ведьмочка, настроение которой и так уже начало портиться. А тут еще и такой раздражитель пожаловал. То есть раздражительница. «В темном!» – стояла на своем артефакторша. «Да хватит вам уже!» – взмолилась я, бросив полный надежды взгляд сначала на Андриаса, зачем-то нюхавшего вино, а потом и на Мурмизулю с Бубриком. «Не встревай, Стаська! Мы ставки делаем!» – зашуршали чем-то фамильяры, вероятно, бумажкой, на которой ставки свои записывали. «Дай девочкам пар выпустить, пока куранты не пробили полночь. Им не радость, нам не развлечение!» «Предатели лилово-розовые. Нет, чтобы разнять спорщиц». Судя по тому, как на нас начал коситься народ, подходя поближе, ставками баловались не только фамильяры. А девчонки продолжали очередную словесную дуэль, пока их кавалеры где-то загуляли. А ведь все это из-за меня. Проклятая корона! Чем больше они говорили, соревнуясь в язвительности, тем сильнее мне хотелось их заморозить. Жаль, что по желанию это пока не получалось. Часовщик разнимать Марьяну с Веленой тоже не торопился. Наверное, под горячую руку не хотел попасть. А может, просто боялся выпустить из виду меня? Люди все подходили и подходили, ожидаемо занимая сторону одной из соперниц. Были тут и студенты, и преподаватели, и еще бог знает кто. Я сходу смогла узнать только одногруппниц, с которыми уже общалась. Валя с герцогом, Магду с рыжей шевелюрой, госпожу Блумергун в огненном платье, профессора Градского в костюме, профессора и... внезапно некроманта, усмирявшего нежить, сбежавшую из подвала. Еще мне показалось, что я вижу Улу. Больно уж знакомые были интонации у цыганки, пытавшейся примирить девчонок. У единственной, кто это делал, кроме меня. Но, вопреки нашим усилиям, обстановка становилась все напряженней. И мне уже казалось, что не волшебные светлячки, а настоящие искры летают вокруг соперниц. Но ведь совсем недавно они вполне терпимо относились друг к другу. Что же произошло? Вдруг в вино действительно что-то подмешали. Не зря же Андреас им так заинтересовался. Я хотела рассказать о своих подозрениях мастеру, но заметила, что он неотрывно смотрит не на Велену с Марьяной, и даже не на меня, а на кого-то в толпе напротив. Проследив за его взглядом, заметила высокую темную фигуру в маске ворона, которую незнакомец медленно приподнял, убедившись, что мы оба на него уставились. И тот часовщик, который до этого момента стойко терпел девичий конфликт, неожиданно резко дернулся, отступил, а потом вдруг поддался вперед, едва не сбив скандалисток, которых еще и вином обрызгал. Случайно, конечно, но сам факт. Впрочем, это сработало даже лучше уговоров. Марьяна с Веленой дружно отпрыгнули в стороны и слаженно зашипели на мага, а тот замер, не слыша их возмущений, и вперил взгляд туда, где я только что видела ворона. Человек, которого раньше никогда не встречала, будто сквозь землю провалился. Секунду назад стоял и глазел на нас. А я едва отвлеклась, как его и след простыл. Кто же он такой? Или Андреас на кого-то другого среагировал? Но на кого тогда? Шикнув на девчонок, чтобы заткнулись уже окончательно, я подошла сзади к мастеру и осторожно потянула его за рукав, возвращая в реальность. «Настенька!» Обернувшись, прошептал он. Лицо бледнее обычного, губы тоже побелели. Будто вся кровь от них отлила. Будто вся кровь от них отлила. А в рыжих волосах заметно прибавилось седины. Хотя полностью серебристыми, как было в парке, они пока не стали. «Кого ты увидел?» Спросила я тоже шепотом, потому что гости переключили свое внимание на нас. И от этого было очень неуютно. Андреас опять скользнул взглядом по толпе, нахмурился, о чем-то размышляя. Потом слабо мне улыбнулся и... солгал. Никого особенного. Просто показалось. «И что там тебе приглючилось?» Подлетев к нам, Мурка уселась к магу на плечо, будто не кошка, а птица какая-то. Розовая и крылатая. «Фил», — ответил вместо мастера Вальдемар Сигизмундович. Парой слов разогнав толпу, с которой Ула, точнее цыганка, похожая на Ульяну Федоровну, никак не могла совладать. «И чего, спрашивается, раньше молчал?» Тоже ставки делал, что ли? Мысли, поскакавшие точно резвые кони в сторону праведного гнева на Валя, резко затормозили, когда я наконец поняла, чье имя произнес преподаватель. «Дядя Филипп? Он... тот ворон? Здесь? Он же вроде как... умер. Там же». Пока маги втроем обсуждали явление покойника на бал, решая, что это такое сейчас было, злая шутка охотника за даром или настоящий Филипп Петрович восстал из мертвых, чтобы осчастливить нас своим визитом, я тихонечко стояла в сторонке рядом с ними, пытаясь подавить панику, тянувшую к горлу свои мерзкие ручонки. Меня слегка потряхивало, как при простуде. Пальцы дрожали, сердцебиение участилось, а перед глазами плыло. Веселиться больше не тянуло. Хотелось трусливо сбежать из академии и запереться дома, спрятавшись от пугающей реальности, в окружении защитных заклинаний и родных стен. Но смысл? Во-первых, я сюда пришла как раз для того, чтобы прояснить странности, происходившие на этой неделе со мной. А что может быть страннее ожившего мертвеца? Во-вторых, мне было ужасно любопытно узнать, какое отношение имеет к этим странностям дядя Фил. Ну и в-третьих, самое безопасное место в городе рядом с магами времени. «Хватит трястись, Стаська! Ты ведьма, а не зайка!» — шепнула Мурмизулия, перебравшаяся с плеча мастера ко мне на шею, вокруг которой обвилась розовым воротником. Еще и лапки с хвостом свесила, поганка желтоглазая. Впрочем, нет, не поганка, а самая лучшая на свете фамильяра, который и поддержит, и успокоит, и пошутит, разряжая обстановку. «Зато теперь знаешь, как выглядит твой дядюшка. Желание исполнено». «Действительно», — нервно хихикнула я, вспоминая свой предновогодний список. «Надо быть осторожнее с желаниями, раз они так сбываются», — ответила тоже шепотом, чтобы не отвлекать спорящих мужчин. Долго задерживаться маги не стали. Двое, сплетая на ходу поисковые заклинания, разбрелись по залу в поисках Фила. Третий, как и обещал, остался меня охранять. Помнится, лже-Магда, когда в нее вселился демон, называла Андреаса сторожевым псом. Сейчас он и мне его чем-то напоминал. Большой угрюмый зверь в человеческом обличье, к тому же контуженный. Только раны его были не физические, а душевные. Он ведь несколько лет жил с чувством... вины за гибель друга. А тут вдруг сюрприз. Неудивительно, что мастер был словно натянутая струна, или наоборот, как сжатая пружина, которая вот-вот рванет, сметая все на своем пути. Ведьмовская интуиция подсказывала, сейчас к нему лучше не лезть. И я, как примерная девочка, не лезла. Стояла, перешептываясь с фамильярой, и нервно кусала губы в ожидании чего-то плохого. Верить в то, что за всем стоит мой родственник, разыгравший свою смерть и обманувший друзей, не хотелось. С другой стороны, кому еще так сильно мог понадобиться дар мага времени? Впрочем, много кому. А Филипп Петрович раньше самым обладал. Зачем надо было мне отдавать? Чтобы потом лес городить в попытке его вернуть? Да и раскрывать инкогнито в зале, полном магов, зачем? Может, это его призрак приходил? Помочь хотел? Или на что-то намекнуть? Потому и исчез так быстро и незаметно, раз он не человек. «Стась, иди к нам!» — позвала Марьяна, болтавшая чуть поодаль с Елисеем. Эти двое, насколько понимаю, неплохо ладили. А значит, и еще один пункт из моего списка желаний можно вычеркнуть. От свадьбы подругу ее фальшивый роман, конечно, вряд ли спасет. Но отсрочку у родителей они сообща точно выбьют. «Нет, я тут», — ответила подруге, покосившись на своего телохранителя. Мрачного и задумчивого. Обняла бы его, но не при всех же. Сама Марьяна подойти ко мне больше не решалась, как и Елисей, который вовремя появился, чтобы не дать девчонкам продолжить скандал. Никто не подходил, потому что всем было достаточно одного взгляда на Андреаса, чтобы общаться со мной резко расхотелось. Вот я и грустила, одна при живом кавалере, мысли которого были далеко. Развлекалась тем, что поглаживала мурчащую фамильяру и пыталась найти в толпе ворона. Вдруг опять мелькнет. Мастеру, наверное, безумно хотелось броситься на поиски воскресшего друга, чтобы вытрясти из паршивца всю правду о том взрыве. Но он не мог оставить приманку без охраны. И это сильно тяготило меня. Я ощущала себя грузом, повисшим на его руках. И чем дольше мы бездействовали, тем сильнее меня грызло чувство вины, умудрившееся заткнуть даже панику. Сняв с шеи недовольно крякнувшую Мурку, я схватила Андреаса за руку. «Все, не могу больше!» — выдохнула, поворачивая его лицом к себе. «Испугалась? Устала?» — нахмурился часовщик. «Хочешь вернуться домой?» «Нет», — мотнула головой я, отчего волосы, взметнувшись, хлестнули по плечам, спине и Мурке, которую прижимала к груди. Та снова крякнула и демонстративно дунула, сдувая упавшую на ее мордочку прядь. «Давай тоже Фила искать пойдем. Выясним, друг он нам или враг. А то стоим тут, как приклеенные». Проворчала я, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, отчего сама себе стала напоминать молодую козочку. Да уж, из трусливого зайки в непоседливые рогато-копытные. Расту, однако. Не думаю, что это хорошее. Андреас не договорил, заметив кого-то среди гостей за моей спиной. И кто там? Ворон? Резко развернувшись на каблуках, я привела в движение не только волосы, но и юбки. Еще и шею вытянула, пытаясь высмотреть беглеца. Однако вместо него увидела Магду в компании некроманта, с которым они пантеры-крокодила-каракатицу усмиряли. Эти двое, посматривая на нас, что-то оживленно обсуждали. Как преподаватели я их не знала, чтобы делать выводы. А как достаточно сильные маги с полномочиями, которые позволяли провести на бал черт знает кого, они меня сильно беспокоили. Особенно рыжая сердцеедка. Даже не знаю, что больше повлияло на рождение моей нелюбви к Магде. То, что она меня перепугала до полусмерти, когда стала одержимой, или то, что так откровенно проявляла интерес к часовщику. «Почему маги не заморозили время?» — спросила я мастера, меряясь взглядами с сиреной, которая мне подмигнула. Или не мне, а ему? Вот зараза! Так же проще было бы его найти, разве нет? Придушив свою ревность в зародыше, продолжила задавать вопросы я. «Нет», — сказал часовщик. Но время почему-то все равно заморозилось. Вернее, замедлилось, начав походить на сверкающий от ярких огней кисель, в котором словно мухи тонули гости. Разумеется, они этого не замечали, в отличие от нас. Пока я мысленно создавала новый список, на сей раз подозреваемых, начался второй акт жутковатого спектакля, чье авторство оставалось загадкой. Я ведь не знала толком. События все еще развиваются по плану Валя, который готовил эту ловушку. Или у происходящего теперь новый дирижер, и в ловушке уже оказались мы, а не он. Мурка, успев вылететь из моих рук, приняла воинственную позу, уперев лапы в бока. Да так и зависла в воздухе, почти не шевелясь. Защитница моя. Только не в этот раз. Странно, но паника моя тоже поддалась всеобщей заморозке. Я больше не боялась и не дрожала. Напротив, гордо вскинул голову, готовая встретить любую опасность, плечом к плечу с мастером. Мысли перестали путаться, сомнения рассеялись. И я, кастуя защитные заклинания, с несвойственным для меня спокойствием смотрела, как к нам, точно тараканы со всех щелей, сползаются дяди Филы. Они шли в повисшей тишине, снимая маски и обнажая клинки. Немного неуклюже огибали застывших гостей. И точно зомби продолжали свой путь к цели, указанной им хозяином. Однажды я уже такое видела на выставке ледяных фигур. Сто к одному, что все эти вороны — големы, а настоящий маг, ставший для них прототипом, на самом деле мертв. Но все-таки кто запустил сюда столько фальшивок? Магда? Тот мрачный некромант или кто-то другой? А где, позвольте узнать, герцог с демонологом? Они же обещали меня охранять, а сами умчались искать бывшего коллегу. Теперь и ворон тут, и его бесчисленные двойники. Зато маги времени куда-то запропастились. Проклятие! Или они ждут, когда клюнувшие на наживку големы соберутся вокруг меня, как детишки вокруг новогодней елки. Тогда мышеловка захлопнется? Очень на это надеюсь. Так и знал, что это ты. Загораживая меня собой, сказал Андреас, на чьих ладонях серебрились снежинки боевых заклинаний. В то время как сам он стремительно превращался в беловолосого демона с отчетливо видимой чешуей на высоких скулах. «Надо же, дорогая!» Криво улыбнулся маг. «Даже преисподняя от тебя отказалась». «Дорогая?» Сосредоточившись на големах, «я что, опять кого-то упустила?» Высунувшись из-за плеча мага, случайно его задела и едва не вскрикнула, когда мое бальное платье опасно заискрило. расцветая золотым узором охранных чар. Нехилая такая сеточка получилась. Странно, что я до сих пор никого тут не убила. Или мастер, пока не было настоящей угрозы, не активировал максимальный уровень моей магической защиты? А Герц еще сомневался, что ты выжила. Смешок, вырвавшийся из груди часовщика, был хриплым и глухим. Меня он будто не замечал, неотрывно глядя на черноволосую женщину, остановившуюся в опасной близости от застывшей во времени Марьяны. К брюнетке тут же присоединились и два Фила, охраняя хозяйку. «Так вот ты какая, госпожа Смерть!» В том, что эта красивая дама с зелеными, как у кошки, глазами, Ванесса, я не сомневалась. Хозяйка фермы големов, которая в прошлом нарушила законы нашего мира, крутила романы с магами времени и сотрудничала с демонами. Поистине выдающаяся тварь. Из какой такой могилы выкопалась эта недопокойница? Еще одна на нашу голову. Ну, хотя бы не дядя на меня охоту устроил. Уже счастье. Так не хотелось верить в черную душу, пусть не близкого, но все же родного человека. Зато в грязные помыслы этой смазливой выдры верилось легко. «Может, скажешь хоть слово?» Андреас следил за ней, стараясь не упускать из виду големов, которые замерли, чуть поддавшись вперед, будто ждали команду к действию. «Скажу», — улыбнулась Ванесса, а потом, вскинув руку, указала на нас острым черным ногтем и коротко бросила. «Взять!» Големы всей толпой кинулись на нас и тут же отлетели от магического щита, активированного мастером. Снежинки сорвались с его рук и колючими звездами метнулись в них, обездвиживая и терзая. У Андреаса не было трости, да он ею бы и не одолел такое количество врагов. Зато магия его работала как часы, поражая цели. Когда же один за другим начали оживать, одетые в костюмы гости, и будто находясь под чарами, тоже двинулись на нас, я оторопела. Если големов мне было не жаль, потому что знала, они просто куклы. За одногруппников, преподавателей и друзей я дико переживала. Даже больше, чем за себя и Андреаса. Раньше охотник за моим даром, то есть охотница, не вмешивала в наш конфликт посторонних. Сейчас же эта недобитая стерва пошла ва-банк, сделав одну из своих марионеток Марьяну. Не знаю, опоила ли она ее чем-то, или заклинание какое вредоносное использовала, но факт оставался фактом. Моя подруга ей подчинилась, каким-то непостижимым образом став частью замедленного времени. Это был подлый ход, нечестный, гадкий. Ванесса — чистое зло в красивой обертке, и неважно, живая она или хорошо сохранившийся лич, мстящий за свою смерть. Ее необходимо было остановить, чего бы то ни стоило. Трюк некромантки сработал, как это ни печально признавать. Андреас стал медленнее двигаться и колдовать из-за необходимости усыплять непричастных. Я пыталась ему помочь, но толку от боевых навыков студентки третьего курса оказалось мало. Вспомнив зачет у Вали, начала кастовать шуточных подселенцев и швырять их во всех подряд, чтобы дезориентировать и замедлить толпу. Мне казалось, что время тянется как патока. На самом же деле оно летело. Не прошло и пары минут, как в зале один за другим уже открывались порталы, из которых вышли одетые в черные мужчины, на руках которых были знакомые мне часы. Среди них оказался и герцог, ободряюще мне улыбнувшийся. Только Валя я в запале магической драки не заметила. «Стася!» Голос Марьяны, идущей ко мне, не разбирая дороги, был похож на свист ветра, а в глазах ее горел странный зеленый огонек, не красный, как при одержимости демонами, а именно зеленый, отчего я невольно вспомнила жуткую нежить из некроманских подземелий. «Помоги!» Протянула ко мне руки подруга, на пути которой встал мастер. «Осторожней, прошу!» Пискнула я из-за его спины, и маг отвлекся на ведьмочку, стараясь мягко спеленать ее путами сна и вывести из-под контроля Ванессы. Все сложилось одно к другому. Пока Андреас усмирял Марьяну, а другие маги времени сражались с остатками големов, Я встретилась взглядом с некроманткой и... провалилась под землю. Опять! Еще и вместе с куском пола. «Андрей!» Голос потонул в шуме ветра и громком стуке заходящегося в груди сердца. Я захлебнулась воздухом от страха. Он парализовал тело, лишив меня дара речи. Но части имени, которую успела выкрикнуть, очевидно, хватило, чтобы сработал настроенный на вызов маг-браслет. Потому что в темноту незнакомой комнаты я рухнула не одна, а вместе с огромным серебряным змеем, кольца которого обвили мое тело, смягчая падение. В первое мгновение я испугалась еще сильнее, решив, что меня бросили на съедение какому-то гигантскому удаву. Но, услышав его шипение, «Я с тобой, солнышко!» почувствовала, как рушатся оковы ужаса, и возвращается столь нужная мне сейчас уверенность. «Вместе мы совсем справимся, даже с Ванессой».